Глава 45. «И что, вы больше не встречались?» — спросил Николай Васильевич с неприкрытым интересом. Кажется, из всех моих мужчин его больше всего волновал Гела. Подобно Дата Туташхея, у моего врача было острое чутье на ситуации, имеющие двойное дно. Как легко он обнаружил причину клаустрофобии у парня, который боялся заходить в лифт. Возможно, со стороны он действительно видит мою жизнь лучше, чем я. Я помотала головой. Вот здесь, в этот самый момент, Гела фактически предложил вам вновь стать его любовницей. Я правильно понял? Не знаю. По крайней мере, я поняла так же. Какой это год? Я в задумчивости запрокинула голову. Не знаю. Мне было лет 25. Значит, получается 2016 или что-то вроде. Николай Васильевич записал дату в блокнот. Вы это предложение даже не стали рассматривать? Не то чтобы нет. Мыслями возвращалась периодически. Размышляла, но как-то не по-настоящему. Ведь мои чувства к нему уже остыли. Остались уважение, благодарность. Может, даже и любовь, только совсем не такая, как раньше. Другого плана. То есть не жалеете? Что не продолжила отношения? Абсолютно. По манере поведения Гела похож на вашего отца? Все мужчины в чем-то похожи друг на друга, сказала я. Вы сказали, что он давил на вас своим авторитетом. Ну, естественно, он же старше. Было ли это давление деструктивным? Нет. Он принуждал вас к чему-то запретному? А что вы считаете запретным? Нахально улыбнулась я. Секс? В том числе. Девиантное поведение, насилие, наркотики, алкоголь. Нет. Все было по обоюдному желанию. И Гела не употреблял. Тогда можно сказать, что с Гелой разобрались. Разочарованно сказал Николай Васильевич. Я вспомнила все, что случилось со мной до 25 лет, и заулыбалась. Нет, я тосковала не по Геле, а только по тому времени. Хотя нынешняя моя жизнь показалась мне сейчас намного насыщеннее прежней. Нет, Гела. Мой ответ — нет. «Наконец», — сказала я. Полностью разобрались. Вечером пришел Алексей Александрович. Мы сухо поздоровались и отпустили няню. Я с огорчением, он с радостью. Теперь наше взаимное одиночество обрекло нас на молчание или пустые разговоры. Который час, пора спать, что на обед, куда ехать. Выключи телек, голова болит. Вызови врача. Горло болит у Датошки. И если хоть на немного выступаешь из этого до невозможности сузившегося кружка тем, сразу вспыхивает раздражение. Бытовые конфликты разбухали из-за кофе, детской игрушки, севших батареек. Ненависть зарождалась из ниоткуда. Извергалась неконтролируемо из-за неверной подсказки в онлайн-игре, засушенного бутерброда. Вещей, которые ни для кого не могли иметь никакой важности. Алексей Александрович тоже переменился. Смотрел иногда, как я проливала кофе, качала ногой или подносила ложку ко рту, втягивая в себя жидкость. Морщился. Он неправдоподобный чистюля. И ненавидел меня именно за это, как за самый дурной поступок. Спали мы все еще в одной кровати. Только теперь секс перестал существовать для обеих сторон. Его телефон тихонько зажужжал. Я глянула на дисплей. Звонила Вася. Муж храпел. Я, перегнувшись над кроватью, грубо стала ерошить его волосы. Храп оборвался. Сонный вздох. «Невозможно с тобой в одной комнате спать», — сказала я. «Тебя там Вася вызывает. Времени 12 час». «Вот ей и скажи». Сонно пробурчал он и взял трубку. «Вась, что такое опять?» «Понял, понял». Он стал ходить по комнате, чтобы я слышала, о чем они говорят, и не напрягалась. Когда он закончил, я спросила, что ей надо. «Контртеррористическая задача. По времени сбора и вылета. Обсуждали состав». «Когда улетаете и на сколько?» «Сегодня. Дня на три, а там как получится». Я хотела наброситься на него, оскорбляя самыми страшными словами, которые только могла придумать. Заявить ему, что так не поступают с женой и двумя детьми, что это не брак, а цирк, и что мне достало сидеть здесь в одиночестве, пока он ездит с Василисой по южным странам, якобы работая. Что лучше мне завести любовника, а то и двух. Но мне показалось, что я все это уже неоднократно говорила, поэтому я выдавила из себя: «Просто охренеть можно». Он по привычке молчал. «Сумасшедший идиот», — спокойно сказала я. «Только придурки работают в таком режиме. Вася тоже поедет?» «Нет. Теперь она руководит операцией из штаба». «Хотя бы так». «Хорошо устроилась. А почему?» «Да у нее там семейные дела. Да и беременна она». Я искренне обрадовалась и даже переменила тон. «Да ты что, правда? Ты не говорил». «А чего тут говорить? Теперь на меня в два раза больше работы ляжет. А ты меня и так съешь всего». «А кто вместо нее?» «Пока никого, но планируют». «Кого?» «Бабу какую-то». Мои глаза сузились в две щели. «Никакой бабы, чтобы у тебя не было. Один будешь работать, ясно?» Он засмеялся. «Я Максу так и передам, что ты не разрешила». «Да, так и передай. Лучше я ему сама позвоню». «Нино, ну ты меня позоришь». «Говори при мне тогда». «Что, сейчас?» «Сейчас». Я не успокоилась, пока он не позвонил. Алексей Александрович уехал в 12. Я легла спать в одиночестве. Комната погрузилась в темноту. Я думала, что будет, если мой муж погибнет при выполнении задания. Лежу я такая дома с бокальчиком вина. Вдруг мне звонят. Я говорю: «Алло?» А мне сообщают страшную новость. Я в шоке, я в печали. Для прощания с ним я выберу горько-сладкую симфонию. Под нее я смогу выпустить вполне настоящие слезы. Потом ношу траур без малого месяц. Появляюсь в шикарных питерских ресторанах только в темной одежде и широкополой шляпе. Вскоре в городе меня начинают называть «мрачное Нино». Из уважения к изменившемуся статусу мужчины держат относительную дистанцию. Негоже сразу же подкатывать к привлекательной женщине. Все-таки у нее недавно умер супруг. И только Ник не может сдержать пыл. Он плюет на условности и зовет меня замуж на следующий же день. «Торопышка», — говорю я ему и, естественно, отказываю. Теперь и дальше я буду чтить мужа. Трахаться, конечно, можно, но больше ни-ни. Люди, которые меня не знают, скажут: «Вы были женой удивительного человека», и мне останется только огорченно кивать. Они удовлетворятся этим скромным ответом и позволят мне всю оставшуюся жизнь жить окутанной темным, но притягательным флёром. Она потеряла мужа. Бедняжка, вдова. Невероятно сексуально. Я уже думала взять вибратор, чтобы немного оживить распаленные фантазии, как в проеме спальни показался Матвей, обхвативший подушку руками. «Мама, можно я посплю с тобой?» Как всегда, не кстати. «Что случилось?» «Мне просто страшно», — сказал он и зарыдал. «Ничего не бойся, малыш, я с тобой рядом». Я обняла его, свободной рукой открыла дверцу шкафа и достала вязаный плед. Накрыла нас с головой. «Все классно. Тут нас никто не найдет». Он всхлипнул. «Спокойной ночи, мама». «Спокойной ночи, малыш». У меня вдруг защипало глаза, безо всякой на то причины. Я повернула его на бочок поправила пижамную кофту, и мы заснули вместе, обнявшись.